гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце: праскі акцэнт, тэма выпуску — падзенне курсу беларускага рубля, палітычныя прычыны і наступствы, і перадача «Званочкі» сярод тэмаў, калі быў найлепшы курс, адказ рускаму чалавеку, мёртвыя судзяць жывых, колькі было перамогаў у 1945 годзе. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – падзенне курсу беларускага рубля, палітычныя прычыны і наступствы. Чаму Расія пагадзілася даць Беларусі ўтрая менш грошай, чым прасіў афіцыйны Менск? Дзе яшчэ Беларусь можа тэрмінова атрымаць крэдытную падтрымку? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы будзе мець рашэнне Масквы і значнае падзенне курсу беларускага рубля? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і фінансавы аналітык Сергей Чалы. Чаму Расія адмовілася выдаць Беларусі крэдыт тым памеры, які афіцыйны Менск прасіў? Як вынікае са словаў міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына, замест 3 мільярдаў даляраў, якія запрошвала Беларусь, можа быць выдадзены толькі 1 мільярд. І Нацыянальны банк ужо ў сераду, як толькі стала пра гэта вядома, зрабіў выснову з расійскай пазіцыі, апусціўшы курс з 3 тысяч рублёў за даляр да 4 тысяч, і гэта, магчыма, яшчэ не мяжа. Дык вось цікава, чаму не далі? Большасць экспертаў прадказвала, што ўсё ж такі дадуць. Ну, магчыма, шмат за гэта папросяць, але дадуць. А вось чаму ж гэтыя прагнозы не спраўдзіліся? Фёдор, як вы мяркуеце? Ну, во-первых, мне кажется, это еще не самое последнее слово. Потому что министр финансов Кудрин – это, конечно, крайне влиятельный чиновник в России. И всем известно, что он пользуется 100% доверием премьер-министра Путина. Но, тем не менее, есть... у него начальник, который, в принципе, может не то чтобы передумать, но, скажем так, позицию скорректировать. Так что я бы совсем эту возможность не закрывал. Тем не менее, почему не дали сейчас и почему вообще Россия столь сдержанно себя ведет? Во-первых, Александр Григорьевич как-то уж очень много последние месяцы говорил всего, в том числе и персонально в адрес, кстати говоря, того же Алексея Кудрина, были очень резкие и оскорбительные высказывания. В общем, довольно странно после этого ожидать такой симпатии личной, а все-таки личные мотивы роль играют. Во-вторых, я думаю, что Кудрин в особенности, но и прочие российские руководители тоже, они все-таки давно уже отошли от идеи, что надо помогать Беларуси просто потому, что это союзное государство, а все-таки пытаются смотреть на эффективность этой помощи. И, исходя из той ситуации, в которой сейчас находится белорусская экономика, будь это 1 миллиард или даже будь это 3 миллиарда, очень велик шанс, что они просто улетят в черную дыру, ничего, по сути, не изменится, возникнут долги у Белоруссии, а у России возникнет ощущение выброшенных денег. И я думаю, что здесь... вот чисто экономический расчет, ну, то же самое, как, в конце концов, когда МВФ или кто-то еще дает деньги, они же все-таки смотрят на какую-то политику, которая проводится. Так что здесь Россия поступила, как мне кажется, рационально. Ну и, конечно, в целом отношения с Белоруссией довольно сильно испортились за последний год. И хотя вот после выборов вроде как считалось, что они... выправились несколько, но на самом деле ничего особенно революционного не случилось. То есть в Москве как Александру Григорьевичу не доверяли, так и не доверяют. Андрей, вот Федор сказал, что это еще, магчыма, не апошнее слово Москвы, сапраўды на наступном тыдні приезжает Путин. Але тут варто звернуть увагу, что заява Кудрина была все-таки зроблена публично, урби и орби. Больше того, не без здеку пораю Беларуси звернуться до МВФ, до третьих краин, бо российского кредита может не хапить. Як вы интерпретуете этот прогноз многих, який не справдился? Это что, хросный батька 5? Мы не ведаем дакладна, якія ўмовы ставіла Москва для выдзялення гэтага крэдыту. Гаварылася, што гэта патрабавалася рабіць больш жорсткай крэдытна-фінансавую палітыку ў краіне. Былі нейкія намёкі, гучалі наконт таго, што Москва таксама хацела б гнуткасці курсу беларускага рубля. Таксама не раз афіцыйныя асобы Расіі, пасол Расіі ў Мінску, Сурыкаў, які, здаецца, з даволі вялікай сімпатыяй ставіцца да кіраўніцтва краіны, у якой ён працуе, вось яны таксама згадвалі пытанні прыватызацыі. І ні па адным з гэтых пытанняў з руху не было. Прыватызацыя не паскорылася ў Беларусі. На валютным рынку застаецца поўны беспарадак, утварыліся цяпер ужо 34 розныя курсы. Што ў гэтай сітуацыі ўсё роўна, здаецца, Мінску дзявацца не будзе куды. Вельмі паказальна, што Лукашэнка гэтыя апошнія месяцы ў адносінах да Расіі маўчыць. Тыя заявы, якія былі крыўныя, як сказаў Фёдор Лукьянаў, на адрас Кудрына, на адрас нават вышэйшых расійскіх кіраўнікоў, яны ўсе датаваліся мінулым годам. У гэтым годзе абсалютнае маўчанне. Але вось учора зноў Лукашэнка ізноў сказаў, нам подкидывают реформы. И это и снова же таки своего рода отказ, хотя там говорилось больше про Захад, что там про пятую колонну он подкидывает реформы. Але вот сегодня реформы потребовала Москва, а Лукашенко и снова сказал, что он их не будет робить. Сергей, я нагадаю, шмат кто казал, что ну да, там Россия, то и запотребует, вот запотребует Белтрансгаз, переход на один рубель. Ну, все ж таки, гроши это даст. Ну, за империю треба платить. А вот сказала, не буду платить. Тут вообще надо немножко сдалека начать. Дело в том, что ведь известно, что об этом кредите Беларусь просила у России еще летом прошлого года. То есть ему уже скоро год будет вот этой истории. И, конечно же, в тот момент неизвестно было, что вот ситуация станет настолько критической. Это раз. Второе, когда я говорил о том, что Россия этот кредит даст, я, в общем, исходил из того, что действительно ни для кого не было секретом, что этот кредит будет проеден. Какого бы размера он ни был, это понятно, потому что, в общем, действительно ситуация напоминает 98-го года в России, когда при искусственном завышенном курсе рубля за 6 рублей за доллар понятно было, что его не удержать, и в топку, в общем, можно было любое количество денег пустить, и все они были бы проедены за очень короткий период. Поэтому здесь, в общем, не в сумме дело. Мне просто кажется, что когда вот в активную фазу перешли вот эти переговоры относительно выделения кредита, ведь почему Беларусь обратилась к России вот именно так, как бы эксплицитно, при том, что закулисные переговоры шли давно? Именно для того, чтобы показать, что нет, мы к КВФ обращаться не будем, они вот такие нехорошие, они от нас много чего требуют, того, чего мы пойти не можем, а Россия, в общем, не требует ничего. И вот Россия как раз начала действовать довольно таким интересным способом. Вот, мне кажется, можно объяснить многое вот ее поведение. В частности, обратите внимание, что она сказала, что и мы, в общем, тоже хотим программу, которая бы напоминала там программу МВФ. Чтобы не просто так вот дать кредит, а чтобы это вот какая-то была под какую-то определенную программу и так далее. Всем прекрасно понятно, в общем-то, что никакой серьезной программы без специалистов МВФ белорусское правительство не способно написать, и что все это, в общем, ритуальные пляски. И вообще говоря, ведь обратите внимание, что вот у России очень много таких вот имитационных таких проектов, которые вот все как у взрослых. Вот тот же Евразес, это ведь такой собственный МВФ. Вот там ОДКБ, это такое вот собственное НАТО. Как бы вот мы тоже хотим выглядеть как МВФ. Давайте мы тоже потребуем каких-то условий. Ну хорошо, давайте. Вот это вот предложение, давайте мы разделим этот кредит на 3 миллиарда на 3 года, это ведь в чистом виде калька с предложения Сикорского и Вестервеля накануне выборов, когда они тоже говорили, правда, о 3 миллиардах евро, но ровно так же на 3 года. Мне кажется, что это вот абсолютно такие имитационные поведения в данном случае России, что вот мы тоже выглядим как Запад, мы вот такие серьезные ребята. И то, что эти деньги, в общем, по большому-то счету нам на самом деле не нужны, ну, для экономики, потому что действительно они ничего не изменят и скорее просто продлят агонию. А почему вот, видимо, все-таки вот такая позиция как бы России сейчас образовалась? Я исходил из того, что для России выгодно увеличение задолженности Беларуси перед Россией именно для того, чтобы потом можно было на переговорах относительно этой задолженности, когда станет понятно, что денежных ресурсов возвращать ее нет, и, видимо, станет вопрос конвертации долгов в собственность, ну, чтобы переговорная позиция была сильнее. Тем более, что, по большому счету, эти 3 миллиарда – это процент российского бюджета, это, извините, и, в общем, это для нее копейки. Вот, ну, видимо, вот это означает, что изменилась, как сказать, надежда России на то, что что-то серьезное можно будет выторговать. И что, видимо, может быть, даже немножко пережали вот в этих переговорах, потому что все больше возникает вот ощущение от высказывания нашего высшего руководства о том, что, вот помните, знаменитые «в землянки пойдем, но достойную жизнь народу обеспечим», что, ах, еще и Россия, значит, так себя ведет, ну, тогда и, значит, и не будем к ней обращаться вообще. И в этом смысле, как вы говорите, издевательская фраза на пресс-конференции Кудрина о том, что обращайтесь в МВФ, я на самом деле считаю, что это, в общем, правильная фраза. Если бы она была произнесена еще там год назад, весной прошлого года, я аплодировал ей всеми руками, которые у меня есть, и это действительно правильный рецепт, именно туда и надо обращаться. Федор, вы уже вось пригадали про эту реплику Кудрина на конт МВФ, ну и саправды, вось Беларуси зараз треба перехопить грошей, у яких ёй адмовіла Расія. Ці можа яна гэта зрабіць? Бо, наколькі я ведаю, скажем, Міжнародны валютны фонд якраз, у прынцыпе, станоўча ставіўся да такой перспектывы, ну, пры умове зразумелай рэформаў. Але, акрамя, так бы мовіць, меркавання экспертаў фонда, спецыялістаў фонда, ёсць жа ўсё ж такі і борт, ёсць праўленне, якое прымае рашэнне. Ну, а якія зараз стасункі Беларусі з Еўропай, са Злучанымі Штатамі, ну, яно вядома ўсім памятнае яскравае вызначэнне Барозу «Іншыя казлы». Так вот, эти іншыя казлы, включаючи Барозу, калі стане пытанне даваць Беларусі грошы ці не даваць, яны і прагаласуюць «за», скажам, каб абараніць Беларусь ад расійскага імперіалізму. Ці ўсё ж такі не? Ну, российский империализм, как было выше сказано, себя ведет несколько иначе, чем обычно. Поэтому, может быть, его угроза как раз ниже, или, во всяком случае, не непосредственная угроза. Что касается упомянутых козлов, то как-то очень трудно себе представить, что они сейчас проголосуют за выделение средств Беларуси. Ну, во-первых, за козлов, что называется, надо отвечать. Может быть, полемика, но как-то Александр Григорьевич перешел некую границу про Барозу и про прочих, и про Януковича и так далее. А во-вторых, прям скажем, у вышеупомянутых козлов сейчас своя ситуация настолько тоскливая. Конечно, это деньги небольшие, в принципе, которые нужны Минску, но, с другой стороны, из таких крох оно и складывается. А у Европейского Союза, помимо заново, в общем-то, запылавшей Греции и Португалии, так еще и вообще перспектив масса интересных по части спасения собственных членов, что делается тоже с участием МВФ, потому что вот эти вот кредиты на спасение, в управление ситуацией, они состоят пополам из фонда стабильности Европейского Союза и Международного валютного фонда. Так что я думаю, что сейчас вот эта вот логика «давайте его поддержим, а то его Россия окончательно сожрет», вряд ли сработает, если вообще на это Лукашенко рассчитывает, поскольку, по-моему, сформировался в ходе событий последних месяцев, вот с декабря, сформировалось стойкое убеждение в Европе, что, в принципе, это поиграть-то можно было бы, но только не с этим игроком. То есть любой другой человек на месте Лукашенко, пусть это вообще, ну, условно говоря, сын даже его или любой ближайший соратник, это сразу другие возможности. Но вот с ним, боюсь, что уже Европа не захочет просто садиться за игровой стол. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – падение курсу белорусского рубля, политические причины и наступства. Федор, а як вы думаете, какие-нибудь экзотичные там, может, друг Уга допомог бы, может, Гурбангулы новые сябра, может, ну, я не ведаю, Китай, в свой час в Беларуси и шли размовы, что там 15 миллиардов Пекин дает, правда, куда-то делись, непонятно, но, может, они где-то есть в загашнику, может, есть такие варианты, вот, компенсовать это там 2 миллиарда какими-то от третьих краин, уже не от МВФ? Гурбангулы и Уга я бы сразу сразу отверг, они не будут в это, им незачем просто. И у них нет необходимости какой-то особой политической или экономической поддерживать белорусскую экономику. Одно дело на словах, другое дело все-таки что-то от себя отщипывать. Вот что касается Китая, то, в принципе, я бы легко мог себе представить, что Китай, ну, насчет 15 миллиардов не знаю, но уж 2-3 миллиарда или 3, это для них вообще ничто, это какие-то карманные деньги китайского центрального банка. Вполне могли бы. Но здесь, как мне кажется, сработает другая вещь. Китай крайне осторожно себя ведет тогда, когда можно заподозрить, что он вмешивается в чужие политические игры там, где это его непосредственно не касается. Я думаю, что с китайской точки зрения, в принципе, так сказать, прикупить, грубо говоря, Беларусь, это было бы неплохо, полезно на будущее, мало ли что. Но, с другой стороны, учитывая, что это такая тема довольно болезненная для России, которая все-таки хотела бы сама тут разбираться, ну и Европа тоже интересуется. Вот Китаю встревать в эти дела с перспективой, ну, как-то несколько раздражить партнеров, которые ему важны в других отношениях, та же Москва или те же европейцы, я думаю, что они просто из этих соображений не будут вмешиваться. Андрей, а вы сгодны с этой оценкой, именно когда мы будем говорить про МВФ и про Европу? Ци все ж таки вот это довольно звыклый механизм, так бы мовить, дорогие европейцы, хоть вы и козлы, але обороните нас от российской экспансии, каб российский триколор не взвился над Минском. Давайте гроши за это. Мне кажется, что это уже засталось у минулого. Пошняя резолюция Европарламента, якая вот учора была принята, першиню говорить про кропковые экономичные санкции супрать Минска, и выглядая на то, что Европа готовая пойти на эти кропковые экономичные санкции, и серед их там будет пункт об неподтримце белорусских просьб об фінансаванне ў сусветных фінансавых арганізацыях. Больш рэалістычна, мне падаецца, прарыў у сферы прыватызацыі. Гаворка прыватызацыі, скажам, часткі долі ў Беларускаліі або беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў, ці, можа быць, нейкіх тэлекамунікацыйных кампаній, скажам, МТС, ці Белтэлекама, гэта больш рэальныя магчымасці. Ужо ў мінулым годзе праводзіўся папярэдні зандаж наконт продажу Беларускалі, і беларускі бок хацеў это прадаць Кітаю, каб не прадаваць гэтага ні немцам, ні Расіі. Тут для нас у сярэдзіне краіны ёсць пэўная доля сюрпрызу ва ўсім тым, што адбываецца, бо з аднаго боку все меркавалі так, што ну ўсё ж такі прададуць яны 25% там, ці не знаю, 49% Беларускалі, і гэтым пакрыюць бягучыя патрэбы, пакрыюць той дэфіцыт бягучага рахунку, які ўвесь час узрастаў. Таксама меркавалі мы ўсе, што ну Расія дасць усё ж такі крэдыт там пад нейкія ўмовы, на нейкія саступкі вымусіць, але дасць, таксама не дала. І трэцяя рэч, што таксама здаецца, што лукашэнкаўцы пралічыліся, прынамсі тактычна, ў пытанні мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы, якая фармуецца. Бо да агульнай дэфіцытнасці этой лукашэнкаўскай эканомікі яшчэ дадаліся пошліны на аўтамабілі, які сапраўды вымылі зараз некалькі мільярдаў даляраў з краіны. А яны гэтага не прадбачылі проста. Яны хіба што не чакалі, што не заклалі гэтага ў свае разлікі. Дык вось, беручы агулам, ну так, скора будзе 1 ліпеня, аўтамыты павысяцца, адпаведна, рэзка знізіцца імпарт аўтамашын. Гэта, напэўна, трохі знізіць дэфіцыт замежнага гандлю. І я мяркую, што недзе кулуарна працягваюцца перамовы аб прыватызацыі. Сюды прыязджалі з Уралкалія, былі размовы наконт таго самага МТС. Вот тыя грошы, яны могуць часова ўратаваць сітуацыю, але толькі часова, бо у чым прычына беларускіх валютных праблем цяпер? Таму што у гэтым годзе, пакуль што, вот калі браць лічбы першых 3-4 месяцаў, дэфіцыт бягучага рахунку напэўна, ўжо перавысіў 20% ад ВУП. Па выніках году, відаць, адмоўная сальда замежнага эканамічнага гандлю Беларусі магло б скласці 10 мільярдаў, калі б не былі прынятыя вот гэтыя драконаўскія меры на валютным рынку. У мінулыя гады гэта было 6 мільярдаў. Сергей, вот Андрей уже пригадал этот выступ Лукашенко в Александрии, где он, так бы мовить, светился оптимизмом, что, вот цитата, «праз месяц-два мы забудем эти валютные проблемы», ну и в черговый раз, соправды, адмовно выказался про реформы, про какие за день до того казали не только там Адморозки и Пятая колонна, а как раз Спадар Кудрин, что нам подкидают, это, значит, реформы, это реформы разбурения, ну, а вот, как бы, все-таки, что будет работать? Биться та. Гэта сапраўды палітыка, вот так вот і будзе, і тады не зусім зразумела, адкуль жа ўсё ж такі возьмуцца грошы. Ці это такое, так бы мовіць, заклінанне змея ў масавых забабонаў, а насамрэч, ну, магчыма, будзе рабіцца тая ж прыватызацыя. Ну, можна я немножко пра вот эти вот кредиты скажу еще, что вот, мне кажется, мы просто неправильно ставим вопрос, потому что ведь задача-то состоит вовсе не в том, чтобы деньги найти, потому что еще раз подчеркиваю, что это всего лишь отсрочит как бы принятие очень каких-то жестких мер, либо просто само катастрофически произойдет вот корректировка этих макроэкономических дисбалансов. То есть тут вопрос состоит не в том, что где найти деньги. Найти деньги — это, ну, хорошо, 2, 3, 4 месяца еще вот мы там будем оттягивать конец, и что? Ну, это ничего не меняет. Вопрос стоит, на самом деле, именно вот в изменении модели экономического роста, который весь целиком с 2006 года, это тоже можно четко проследить, он целиком финансировался за счет вот внешнего сектора. И чем выше мы административно стимулировали рост ВВП, тем больше нарастали эти дисбалансы. И похоже, что до сих пор еще на самом верхнем уровне понимания этой причинно-следственной связи нет, потому что вы наверняка помните выступление президента, такая вот большая импровизированная пресс-конференция на субботнике апрельском, когда он сказал о том, что как же так, у меня вот ВВП растет на 11%, сейчас вот были свежие данные, 12,5% уже год к году, и при этом валютная проблема. Как же так? Непонятно почему, все же хорошо. А вот как раз таки это одно связано абсолютно с другим напрямую. Это с одной стороны. Поэтому вопрос вовсе не в том, чтобы найти деньги, не в том, чтобы там обратиться к МВФ там, и так далее. Вопрос на самом деле стоит о том, что для того, чтобы ситуацию сбалансировать, необходимо, в общем, отказываться от всей вот идеологии белорусской государственности, уникальной там белорусской экономической модели, которую вы знаете, что она за долгие годы доказала свою эффективность. Кстати говоря, в общем-то, это и Moody's, агентство рейтинговое, отметило в своем стейтменте, когда понижало рейтинг суверенных наших долгов, оно сказало именно вот о существовании этих двух рисков. Первый – это риск кассового разрыва, о том, что внешнее финансирование не хватит, скорее всего, на этот год для того, чтобы закрыть дефицит текущего счета. И второе – это те меры, которые необходимы для того, чтобы сбалансировать внешний счет. Эти меры, они полностью противоречат всей идеологической риторике, накопленной за последние там 15-17 лет. Поэтому то, о чем вы говорите, стабилизируется через 1-2 месяца. Это, конечно же, заклинание. Вспомните, что на той же самой пресс-конференции, импровизированной во время субботника, президент говорил, что завтра-послезавтра, то есть 1-2 дня, теперь 1-2 месяца. Там, через 1-2 месяца вполне возможно, что будет сказано там, через 1-2 года и так далее. Более того, ведь обратите внимание, что непонимание того, что происходит, растерянность, и как же так, вот все же было, вот только что же было хорошо, такая потрясающая победа, только что мы отрапортовали по итогам года на вот четвертом всебелорусском собрании, все отлично, победили всех отморозков, да, всех там боевиков там и так далее, вот осталась, да, какая-то, видимо, пятая колонна непонятная, но всех вот таких активных победили. И что же это происходит сейчас? Сергей, у меня как раз на конто боевикова отморозка наступное питание. Как вы лечите, вот какие внутриполитичные наступства будет иметь и это решение России, и ситуация с курсом? Ну, вот так сдается, что, как бы тримать гроши с Заходу, треба с Заходом мириться. Для этого не кепско было выпустить, вызволить политвязнев, яких судовая система белорусская зараз, наоборот, пече. Так вось будзе рабіцца так, ці будзе рабіцца наадварот, паколькі ўсё ж такі курс упал, людзі збеднелі, так каб у іх не было ўсякіх думак стаць баевікамі, вот тых баевікоў, якіх уже злавілі, ім трэба даць такія срака хорошыя. На ваш погляд, наступствамі вось этой сітуацыі будзе лібералізацыя ці яшчэ далей завінчывання шрубак? Нет, либерализация уже снята с повестки дня, на самом деле, к концу, вот практически после 19 декабря, это было очевидно, это было видно, каким издевательским способом была принята, значит, директива номер 4 о либерализации, которую обещали еще с апреля прошлого года и подписали ее 31 декабря, ладно, обещали там в течение года, вот им она в течение года. Просто по той простой причине, что вовсе уже не те интересы необходимо учитывать и не те интересы необходимо задабривать. Что сейчас уже не номенклатура обеспечила результат победы на выборах, как было в предыдущие разы, то есть вот местной власти подсчет, а силовики. И вот их интересы сейчас на самом деле находятся на переднем крае. Остановить, как бы, видимо, этот маховик действительно очень сложно. И что действительно изменилось после 19 декабря и после, скажем, вот мартовского и ныне длящегося валютного кризиса? База поддержки тает, как снежный ком под лучами солнца. То есть, в общем, мне кажется, вот уже сейчас в обществе всем все понятно, что стратегии нет, будущего нет, что то, куда нас вели, это был такой круг почета. Вот с чего мы начали в 90-е ровно, значит, мы вот в 90-е и вернулись. Что у атамана золотого запаса нет, но никаких легальных, никаких безопасных механизмов выражения своего недовольства и протеста нет, и поэтому я думаю, что никаких серьезных политических последствий, к сожалению, не будет. Ну, что закручивание гаек где-то тут не можно не сгодиться уже. До какой ступени их можно закрутить, покуда они закручивать балы, их не взлететь. Это пытание. Але я бы хотел тут інший момент закрануть. Лукашенко ж побудовал такую систему, якая цалкам залежыць ад Расіі. Ён пабудаваў такую дзяржаву, там, ці квазідзяржаву, кіраўнікоў якой Расія можа ставіць і знімаць. І вот дай ты зараз, што Расія, вот давайте уявім, што Расія, ну, яшчэ 3 месяцы, скажам, патрымала гэты крэдыт, 6 месяцаў, 9 месяцаў. А што будзе тады? Што грошай-то ў краіне нема? Грошей нема не только в обменниках, и нема у Национальном банку, их хапае только на самые непосредные потребы. И тады, яким чином может тады пачаць развиваться гэтая ситуация? Могут быть всякие нечаканности. Насамрэч, сёння Москва трымае будучыню беларускага кіраўніцтва в своих руках, як бы яно тут не пыжылася. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і фінансавы аналітык Сергей Чалы.